Видели вы когда-нибудь нерадивого школьника, который бы исправился в результате руганий и попреков? А ведь большинство из таких упрямцев на самом деле хочется исправиться, очень хочется. Но это только сознательно хочется. Это надо. Скажете, надо любить. Есть ли лучшее средство отбить любовь? Прописная истина, но не доходящая тысячи лет. Может быть, как раз потому, что надо. Вот я и подозреваю, что все счастливцы, не забывающие о необходимом, помнящие о всевозможных обязанностях и хорошо их исполняющие, на самом деле виртуозные самообманщики. Их подсознание так или иначе само находит лазейки для бегства от обязанности к желанию. Само превращает «надо» в «хочется». И значит, это возможно. Эхо, магнит, оперативное самовнушение, воздействие на подсознание, для включения в любую деятельность и состояние. Сижу за столом, все приготовлено, глаза закрыты, недвижен. Могу работать, хочу работать, готов работать, пишу, пишу. 7 раз про себя или полушепотом с нарастанием от механической безучастности до страстного требования, а затем внезапно расслабляюсь, откидываюсь. Пустота. Ничего не хотеть, не ждать. Забыть, исчезнуть. Но почему в этой моей блаженной пустоте, словно в гулком колодце, начинает почти немедленно повторяться, почему всплывает, приходит, уходит, все то же требование, приказание, заклинание? Откуда-то изнутри, то смутно, то явственно, подталкивает, искушает, тянет, рука сама хватает ручку и пишет, пишет вот это, только что вами прочитанное. Остановка. Застрял, зажался, прочь, прочь, отпустить себя. Еще раз бросок в пустоту. И снова с глухим отголоском шевелится, возвращается и понеслось. Фразы, формулы, заклинания, образы могут быть какими угодно, только коротко и прицельно, по делу. Весь прием представляет собой наипростейший разговор сознания с подсознанием, диалог, в котором обе стороны дают и себе, и друг другу пространство и время, не мешая, не перебивая. 3 фразы. Заклинание, пустота, действие, состояние. Повторяющимися многократными циклами. Вот что происходит в мозгу. Кольца нервных цепочек многократно, автоматически повторяют заданные возбуждения, снова и снова. Так мозг всегда работает сам. Так мы незаметно для себя свернуто производим всякое усилие, всякое задание себе вспомнить, сказать, сделать. Все это мы уже знаем, проходит через некий период проторения сознания, подсознания, исполняющий аппарат и обратная связь. Как, наверное, многие еще со школьных лет, я замечал за собой это странное явление. Читаешь какой-нибудь учебник, готовишься к экзамену, надо. Страниц по 500 в сутки, в строгой увязке, подвергаешь себя бодрой пытке, читаешь, пока хватает чего-то, внутри тужишься. Но вот момент бунта. Нет. Нет более никакой возможности вникать в историческое значение Навуходоносора. Хоть молотком вбивай, но читать-то надо, сдавать-то надо. И вот почему-то начинает усиленно интересовать, что там написано дальше. Страничек на 5-10 вперед. А ну-ка просмотрю. Только посмотрю. А потом сразу вернусь назад. Ну, имею же я право взглянуть. А оказывается, вот с этого бы и... А он вроде ничего, этот Навуходоносор. Так, ну... Отчего ему это взбрело в голову отправиться в поход? Все иначе, когда изобретешь себе хоть кусочек свободы. Все что угодно, кроме того, что надо, любая лазейка даже и внутри самого надо. Если она находится, такая лазейка, то оказывается, что вернуться в надо очень легко, потому что этого уже хочется. Вот примерно какой идет разговор внутри. Фаза пустоты, сознание. Ну вот, а теперь ничего не надо. Подсознание врешь, ведь надо, надо. выдаешь желаемое за действительное.